прохладному стеклу. «Мы с Джинни едем в тот дом, куда отец с матерью забрали меня после похищения». «Похищение», — повторяю я про себя, но до сих пор не могу поверить. Дорога проносится мимо, пока я слежу глазами за разбросанным на обочине мусором. Джинни увозит меня все дальше и дальше от отца и того, чему он учил. Кожей чувствую его разочарование. «Скоро мы приедем?» — спрашиваю я. «Уже совсем близко», — отзывается собеседница, сверяясь с телефоном. «Как ты могла оказаться такой слабой?» — качает головой отец. Я опускаю стекло и позволяю ветру ворваться внутрь, потом высовываю руку и с упоением ощущаю между пальцами тугие струи воздуха. Сегодня решение буду принимать только я сама. Мы проезжаем мимо небольших городков, неотличимых друг от друга. Я перестаю понимать, где нахожусь, и не представляю, насколько далеко очутилась, когда машина, наконец, сворачивает на дорогу, которая исчезает за небольшой рощицей. Мы останавливаемся возле грязного белого дома на колесах. Он так накренился, что едва не опрокидывается. «Здесь кто-нибудь живет? Едва слышно шепчу я. «Нет, он уже много лет пустует», — отвечает Джинни, заглушая двигатель. «Готова?» «Наверное». Она открывает для меня дверцу и помогает выбраться из машины. «Я захватила конфеты, зерновой батончик и воду. Если почувствуешь головокружение, скажи мне, хорошо?» Трейлер весь изъеден ржавчиной, но окна и двери выглядят целыми. «Ты уверена, что хочешь войти внутрь?» — мягко спрашивает Джинни. «Ничего страшного, если решишь передумать. Просто приехать сюда — уже огромный шаг вперед. «Я готова», — настаиваю я, — «и должна все увидеть своими глазами, иначе сойду с ума». Входная дверь заперта, поэтому Джинни выбивает ногой стекло. Как только створка распахивается, изнутри на нас обрушивается поток жара, словно из духовки, которую забыли выключить. Я нерешительно застываю на пороге. Затем беру себя в руки и шагаю в темное помещение. Обитые панелями стены располагаются совсем близко друг от друга. На полу лежит ковровое покрытие неприятного коричневого оттенка. В воздухе стоит запах плесени и запустения. Мебель отсутствует. Свет почти не проникает сквозь покрытые пылью и грязью окна. Джинни глубоко вдыхает, кашляет и прикрывает рот рукой. Слева размещается кухня, и я принимаюсь открывать дверцы шкафчиков и водить руками по полкам, но нахожу лишь паутину и высохших тараканов. Ни записки от родителей, ни посуды, ничего. Я знала, что еще напрасно. С другой стороны гостиной виден коридор, который ведет к двум спальням. Обе они пусты. Интересно, какая из комнат принадлежала мне? Никого не было здесь уже много лет, даже отца. Дохлые клопы и паутина служат тому доказательством. Где бы он ни находился сейчас, это место далеко отсюда. «Идём на улицу», — говорю я. «Тут невозможно дышать». Порыв ветра остужает пот на коже, и я невольно вздрагиваю, вспомнив прохладу от озера на пляже. Оглядываюсь в поисках признаков, что жила здесь раньше. Может, замечу качели или песочницу, но лужайка покрыта лишь сорняками и полевыми цветами. «Ты уверена, что мы в правильном месте?» — спрашиваю я Джинни, которая стоит рядом и озирается по сторонам, презрительно поджав губы. «Да, Анжела назвала этот адрес полиции, и они нашли в качестве доказательства оплаченную аренду. Следователи уже здесь побывали». «Полиция. Агентам правительства не всегда можно доверять», — произношу я. «Так говорил Кёртис?» «Да». «Ну, может, он и был прав насчет нескольких человек, но большинство полицейских вполне надежны. Мы еще как-нибудь обсудим это подробнее. Мы обходим дом и оказываемся на заднем дворе. Под деревьями гниет груда дров. Интересно, отец ли нарубил их? А разводили ли мы костер, чтобы пожарить сосиски? Были ли счастливы здесь?» В землю врастает деревянная платформа, когда-то выкрашенная красным. Благодаря тени от листвы цвет до сих пор можно различить. Карабкалась ли я по ней, держась за поручни, или матушка читала мне сказки, сидя здесь? Я оглядываюсь в поисках потерянных игрушек, старого детского велосипеда или чего-то еще, что подтвердило бы мое присутствие в этом месте, пока в кустах не обнаруживаю кое-что. Заржавевший замок на крышке люка. Последнее предупреждение. Вставать запрещено. Я дергаю фанерную дверцу. «Пайпер, осторожнее», — предупреждает Джинни. «Комната». Совсем тесное пространство 6 на 6 футов размером с белыми стенами. 6 футов — это 1,83 метра. Ледяная вода, хлещущая мне в лицо. Кромешная тьма, наступающая после того, как отец захлопывает крышку. Я открываю рот, чтобы закричать, но не могу произнести ни звука. Воспоминания захлестывают меня, требуя внимания. Я тону в них. И падаю, задевая щекой землю. Обрушиваюсь вниз. Все глубже и глубже в прошлое. Трейлер, платформа и люк вертятся вокруг меня. Я зажмуриваюсь, чтобы прекратить их вращение. И вспоминаю всё. Глава 49. До. Когда я прихожу в себя, то обнаруживаю, что...